С помощью своей матери мой отец записался в университет, и они вместе упаковали его вещи. Отец нашел съемную комнату на окраине Рима и каждые выходные приезжал в кассино с сумкой полной книг и грязного белья. Но никаких авантюрных историй с незнакомыми иностранками у папы не получилось. Всего через несколько дней после начала первого семестра в университете он безумно влюбился в мою мать, Клаудию Латини Орси. Ее по ошибке записали на тот же курс, что и отца. И ее тонкая шея с пушащимися на затылке волосами с первого же дня учебы вызывала у него вожделение. И так продолжалось несколько месяцев. Отец и сам считал, что это невероятно. Он раньше представлял себе совершенно другие вещи, но теперь ощущал содрогание по всему телу, просто разглядывая женскую шею и затылок. Затылок, к тому же, был темным и абсолютно итальянским. И черные волосы, похожие на металлическую стружку в магнитном поле, велись до лопаток. Кроме того, взгляд владелицы затылка совсем не был похож на лукавые взоры скандинавок на пьяцце Навона. Глаза моей матери уже тогда были усталыми и равнодушными, покрытые какой-то пеленой, определить которую папа не мог и предполагал, что это внутренняя уверенность, занавес, скрывающий сокровища, которые предстоит обнаружить. Спустя 3 месяца отец и мать решили, что они любят друг друга, поженятся и проживут счастливую жизнь в Риме. Бабушка эту идею, естественно, отмела, но ее муж прислал свое благословение из Мексики. Он счел, что нашу кровь пора разбавить, и папа годился для этого не хуже прочих. «Ты можешь жениться», — сказала бабушка Камилла моему папе, когда он рассказал ей о Клауде Латине и предстоящей свадьбе. «А я приеду после того, как вы поженитесь. Тогда я познакомлюсь с невесткой и заключу ее в объятия как собственную дочь. Что до празднеств в компании дворянства в Риме, то это не для нас с твоим отцом. Мы только выставим себя на посмешище». Прошло 6 лет после свадьбы моих родителей, прежде чем мать отца добралась до Рима. Мне тогда исполнилось 6 лет, и, разумеется, никогда даже речи не шло о том, что Камилла когда-нибудь заключит мою мать в объятия как свою дочь. Моя мать не из тех, кого заключают в объятия как дочь. Даже моя бабушка, ее собственная мать, не пошла бы на такое. Камилла Агустини приехала из кассино поездом и провела у нас ровно 4 часа. За эти 4 часа она успела обойти в обществе моей мамы и бабушки 10-комнатные апартаменты в Палаццо Латино, в которых тогда жили мои родители. Еще она побывала в апартаментах наверху, где жила бабушка, и осмотрела все портреты предков за 400 лет. Познакомилась с бабушкиными слугами, угостилась тефтельками в томатном соусе, увидела купол Пантеона из окна бабушкиной ванной комнаты и посидела под цветущими деревьями на террасе у мамы и папы. Еще Камилла Агустини поняла, что ее сын боготворит свою жену, а та относится к нему как к болвану, как к неотесанному южанину. Сейчас, по прошествии лет, я могу представить себе, каким безжалостно несправедливым должно быть показался ей в тот момент мир. А она ведь так боролась за то, чтобы сын выбрался из провинции и трясины невежества. Сколько лестниц она перемыла, тащила домой 7 томов, которые потом нетронутые простояли в книжном шкафу, воевала с мужем, и все ради того, чтобы увидеть сына в положении низшего, дурака, мальчика на побегушках у женщины, которая воплощала собой все противоположное. Сама я, если признаться честно, запомнила папину мать как плохо одетую старуху, которая, слегка прихрамывая, ходила по нашим залам, прижав сумку к груди, как броню. Мы все собрались в столовой и просидели вместе какое-то время, пока слуги готовили обед. Моя мать не привела себя в порядок в тот день и сидела на одном конце стола, не причесавшись, не приняв душ. На противоположном конце стола, напротив мамы, сидела бабушка. Между ними, с одной длинной стороны стола, сидели мы с папой, с другой — его мать, в одиночестве. И как потом писал Макс Ламос, в душе моей мама и бабушка не были злыми людьми. Они всегда выслушивали, что хотели сказать другие. Но они делали это, глядя на собеседника так, словно он представлял собой проблему, которую невозможно решить и которая не вызывает ни малейшего интереса. Есть люди, которые способны говорить под такими взглядами, а есть другие, которые так не умеют. Бабушка Камилла сделала попытку. Ее усилия, наверное, были колоссальны, как и мужество, которое ей пришлось призвать на помощь. Она, до того едва ли выбиравшаяся куда-нибудь из кассино, сидела теперь в римском палаццо, в зале размером с ее квартиру вместе с маркизой Латини и ее дочерью. Она только читала о них в журналах и всегда думала, что они придуманы и нереальны. А теперь предполагалось, что она должна вести с ними беседу. Вокруг висели портреты предков семейства, и с некоторых картин на нее сверху вниз смотрели женщины с прямыми спинами, обвислыми щеками и недовольными морщинами вокруг рта. Время от времени появлялись мужчины латиноамериканской наружности, и маркиза с дочерью показывали на свои бокалы, чтобы латиноамериканцы поняли, что их пора наполнить. Я помню, как бабушка Камилла переводила дыхание и как отчетливо оно было слышно в тишине. И вот она заговорила. Рассказала о путешествии на поезде из Кассино в Рим, о том, как много народу было в вагоне, как она боялась, что папа не встретит ее на вокзале, и как ее сердце забилось чаще, когда она его увидела, потому что до этого они не виделись 6 лет. Потом она, вероятно, подумала, что упоминание о тех 6 годах, что она была вынуждена разлучена со своим сыном, может оскорбить мою мать, потому что слегка дрожащим голосом она добавила: «Он ведь все же мой ребенок». Моя мать посмотрела на нее. В столовой было тихо, только из кухни, где возились слуги, доносился звон посуды. И тогда моя мать произнесла: «Почему мне кажется, что вы меня ненавидите?» Бабушка Камилла открыла рот и тут же закрыла. Ее взгляд метнулся на отца, который сидел, уставившись в стол. Я видела, как на виске у него пульсирует вена, и на секунду я испугалась, что он сделает нечто важное. Я не представляла себе, что это могло быть, но мне показалось, что совсем немного отделяет нас от возможного взрыва. Но прежде чем что-либо успело взорваться в атмосфере того вечера, моя бабушка ответила: «Разумеется, она ненавидит тебя, Клаудия. Ты ведь замужем за ее сыном». Больше тем вечером бабушка Камилла ничего не сказала. Она сидела на своем стуле с покрасневшими белками глаз и иногда быстро моргала. Ее лицо пылало, а под мышками медленно расплывались темные пятна пота. Потом принесли еду, и мы ели в молчании. У меня не сохранилось больше никаких воспоминаний о том обеде, и я не хотела расспрашивать папу, но сохранилась фотография, сделанная, видимо, одним из слуг. На ней бабушка Камилла стоит рядом с мамой на террасе. Мама рассеянно смотрит в сторону, как будто заметила в воздухе нечто, что для нее важнее, чем факт присутствия на единственном общем фото со свекровью, которое когда-либо будет сделано. Зато бабушка Камилла смотрит прямо в камеру. Вид у нее такой, как будто она откусила кусок льда. Челюсти напряжены, рот растянут в тонкую линию, и глаза не улыбаются. Через 5 часов после бабушкиного прибытия в Рим мы снова оказались на вокзале. В этот раз, чтобы с ней попрощаться. До скорого поезда оставался еще час, и папа настаивал на том, чтобы его мать задержалась, и чтобы мы пошли в прохладное место выпить чего-нибудь в ожидании поезда. Бабушка заупрямилась и сказала, что поедет обычным, идущим на юг поездом. Это был один из тех поездов, что, кажется, останавливаются возле каждого столба. Но он спас бы бабушку от необходимости задержаться в Риме, городе, который она уже считала источником фальши, хаоса и притворства. Идя к поезду, она повернулась к моему отцу и сказала: «Никогда не забывай, кто ты. Не позволяй никому топтать тебя». Банальные слова, но в них, тем не менее, ощущался некоторый драматизм. Скромный драматизм. Драматизм, который знает свое место на общественной лестнице. Драматизм, который никогда не дойдет до эксцессов и не выплеснется наружу, чтобы его заметили. Драматизм, который считает, что лучше убежать, чем скверно фехтовать. К который, если задуматься, вовсе не является драматизмом. Можно было бы назвать это сдержанным и по необходимости выражаемым драматизмом. Мой отец стоял на перроне, как будто окаменев. «Я никогда не забуду, кто я», — прошептал он. «И я всегда буду гордиться тем местом, откуда я родом». Прищурившись, бабушка окинула взглядом толпу, передвигавшуюся по жаре между платформами, и сказала: «То место, откуда ты родом, не заслуживает гордости. То место, откуда ты родом, это всего лишь разбомбленная до основания деревня среди болот. Оно могло бы быть адом. В сущности, им оно и является». Бабушка схватилась за ручку сумки, словно ей было необходимо собраться с силами, чтобы продолжить говорить. «Послушай, ты вырос как цветок лотоса из окружающего дерьма. И, по правде сказать, я тоже». Договорив, она повернулась и решительным шагом направилась в поезд. Мы остались стоять на перроне, и, мне кажется, отец пытался разглядеть бабушкин силуэт в окне вагона. Но из-за яркого солнечного света он видел только отражение окружавшей нас толпы, вагонов и нас самих. Папа начал ходить по перрону туда-сюда, похожий на беспокойную собаку. Время от времени он издавал удивленный возглас и бормотал: «Я ее не вижу» или «Ее нигде нет». Я никогда не видела его таким ни до, ни после этого. Рядом с мамой он всегда казался воплощением достоинства. Предполагаю, так происходит, когда человек входит в семью, которая, на взгляд со стороны, имеет все. Человек держится за те ценности, которые никто никогда не сможет у него отобрать, что в конечном итоге и является гордостью. И если он толком не знает, чем гордиться, то гордость это будет заключаться в том, чтобы держать голову прямо. В самом этом жесте. Через какое-то время поезд тронулся. И весь он был как бабушкина спина, повернутая Риму, которой Камилла Агустини решительно и безвозвратно покидала. Он двигался по рельсам мимо неуклюжих, разбросанных вокруг вокзала там и сям домов с торчащими антеннами, которые владельцы каждого из этих домов, наверное, установили сами. Поезд, увозивший мою с огромным достоинством и разбитым сердцем бабушку, катился мимо домов. Позади бабушка оставляла единственного сына, и никто не знал, когда ей предстояло увидеть его снова. И предстояло ли вообще. Когда мы вышли на пьяцца дей Чинквичента, отец заплакал. Он не пытался скрыть слез, и они текли по его щекам, несмотря на то, что все на нас таращились. В такси папа вытер глаза, и когда мы вышли около нашего дома, лицо его уже было сухим. От его расстройства остались только красные круги вокруг глаз, но их никто не заметил, по той простой причине, что в семье моей матери никто никогда не смотрел людям в глаза без особой надобности. Я проснулась от холода. Должно быть, он окутал землю перед рассветом, уже начавшим рассеивать слабый свет над холмами. Я укуталась в одеяло, пошла в гостиную и включила компьютер. Письма от Макса Ламоса по-прежнему не было. Борхес пишет, что зеркала и Саития отвратительны, потому что удваивают количество людей. Вероятно, в этом утверждении кроется какая-то всеобъемлющая доброжелательность по отношению к природе, потому что человек, как живое существо, по крайней мере, если взглянуть на него немного сверху, выглядит по большей части деструктивным, слабым и мерзким. К тому же, во всяком случае, если верить писателю Роберто Боланью, люди больше всего похожи на крыс. Вопреки мнению Борхеса, зеркала были для меня и Марко Девоти, тем летом, когда он и Макс Ламос приехали к нам, не просто возможностью к удвоению нас самих, что само по себе казалось нам восхитительным, но и способом получить двойное удовольствие от процесса, которому мы со временем начали предаваться в моей маленькой спаленке. Вначале, если не углубляться в детали, приезд Макса Ламоса объяснялся заданием написать репортаж для газеты «Стампа» о моей бабушке, представить ее как последнюю настоящую маркизу в Италии. Бабушке в этом описании, можно сказать, отводилась роль реликта ушедших времен. И хотя это совершенно не соответствовало действительности, бабушка все же оставалась символом чего-то реального и подлинного в итальянской истории, а в такое время, которое, как и все другие времена в Италии, характеризовалось глубоким хаосом, прошлое представлялось ориентиром, вокруг которого можно объединиться. Так считала консервативная редакция «Стампы», пояснил Макс Ламос, когда он в первый раз позвонил бабушке. Было решено, что он проведет целую неделю с нами в загородном доме в Торрентино, чтобы поближе узнать бабушку. Планировалось, что Макс Ламос прилетит в Рим в конце июля и переберется на автобусе через Апеннины, а в Торрентино его встретят слуги. Его приезду предшествовали порученные слугам приготовления, учитывавшие многочисленные нюансы. Например, им пришлось привезти старые фамильные портреты из римской квартиры и развесить их в гостиной в Марке. Были перемыты все окна, и мебель несколько дней кочевала по всему дому, чтобы слуги могли вымыть каждый уголок. Бабушкины слуги почти никогда и ни в чем не соглашались друг с другом и устраивали перебранки, которые через несколько дней превратились в фоновый звук для всех дел в доме. Покончив с уборкой, они поехали на рынок в Торрентино, накупили огромных букетов из белых и оранжевых лилий и расставили их по всему дому. Вскоре тяжелый аромат цветов заполнил все комнаты. Все сияло, блестело и сильно пахло. Бабушка дремала в своем кресле-качалке. Возможно, она уже видела во сне, как перо Макса Ламоса опишет ее в «Стампе», и ей, конечно, грезилось нечто грандиозное. Мама находилась в санатории в Мандрагоне и намеревалась вернуться только спустя несколько недель, а то и вовсе не приезжать тем летом. Слуги сидели на диванах, один из них раскладывал пасьянс, а двое других болтали о чем-то, что нужно было сделать в дальнем конце сада, и решали, как лучше намекнуть на это садовнику, не оскорбив его. Потом они заговорили о другом, о чем-то южноамериканском, и вдруг я услышала, как один из них сказал, что в некоторых ситуациях единственное спокойствие, которое может наступить, это затишье после кораблекрушения. Впоследствии я задавалась вопросом, почему из всего, что слуги наговорили в те дни, именно эта фраза мне так запомнилась. Когда Макс Ламос прибыл, оказалось, что он привез с собой помощника. Бабушка и слуги, ждавшие на лужайке перед домом, удивленно переглянулись, когда те вышли из машины. Потом бабушка произнесла: «О том, что с вами приедет помощник, никто не упоминал». Когда она поняла, что второго гостя тоже надо разместить у нас, возникло замешательство, которое вместе с жарой привело к тому, что и бабушка, и слуги на мгновение забыли, как расположены в нашем доме комнаты. Так Марко Дивотти оказался в комнате, соседней с моей спальней. «Вы будете спать в голубой комнате», — постановила бабушка. Мы все стояли в холле и чувствовали себя растерянными. На плече у Макса Ламоса висела фотокамера, из сумки с тетрадями торчали ручки, и все это вместе с его пиджаком создавало вокруг него ауру римского интеллектуала. Марко стоял рядом, высокий и все еще по-юношески слегка прыщавый, хотя ему явно было больше 20. Я помню его большие неуклюжие руки, болтающиеся вдоль тела. В первые дни Марко Дивотти едва ли произнес хоть слово. Он ходил по дому с мрачным видом и застывал около некоторых вещей. Скрестив руки на груди, он со сдержанным отвращением рассматривал один за другим наши фамильные портреты. Было трудно понять, как Лама смог выбрать помощника, которому противно все, что связано с нами. «Да нет же, никто ему не противен», — заверил нас Макс Ламос. «Просто ему тяжело произносить слова». О моей матери поговаривали, что у нее великолепный нюх на раны, и что она, подобно хищной рыбе, способна учуять запах крови на невероятном расстоянии. Не хочу сказать, что я унаследовала эту способность, но фраза о неумении говорить меня заинтересовала. Я намеревалась побеседовать с Марко, чтобы в этом разобраться, но он скрылся, как только я приблизилась к нему. Зато иногда он заходил на кухню, чтобы поболтать со слугами по-испански. Мой испанский далеко не идеален, но, задержавшись возле кухонной двери, я сумела расслышать, что речь Марко, в отличие от жестко-континентального испанского языка Макса Ламоса, была мягкой и гибкой, как будто он выучил его в Мексике или Аргентине. И в его дикции, когда он произносил некоторые слова или слишком много слов сразу, и впрямь было нечто, что превращало целые предложения в нагромождение неясных слогов. Я посмеивалась про себя. Время от времени из его рта, наоборот, вырывались совершенно понятные фразы. «Например, я слышала, как говорит слугам, «Почему вы остаетесь здесь? Неужели вы не видите, что вами помыкают?» А слуги наперебой принялись отвечать, «Куда нам идти, сеньор? Скажите нам, куда нам идти и что же она будет делать без нас?» Создавалось ощущение, что они рассматривали эту возможность бесчисленное количество раз, но всегда были вынуждены от нее отказаться. Потом они заговорили о чем-то другом, и слова Марко Девотти снова слились в невнятную тираду. «Бабушка не может обойтись без них», — просветила я Марко в тот же вечер перед сном. «Вы такая изысканная и аристократичная», — ответил он на сей раз без каких-либо проблем с дикцией. «Но еще вы маленькая ведьма. В вас есть нечто чрезвычайно непривлекательное. Это лежит на дне вашей души, что-то вроде осадка, тины, потому что вы думаете, что вы владеете миром. Вам кажется, что это какое-то автоматически данное право. Но все изменится». «Что вам наплели слуги?» — поинтересовалась я. Он ответил, что когда моя бабушка умрет, это будет конец для меня и моей матери. Все рухнет, и мы останемся без палаццо, слуг и дома в Толентино. «Вы ведь знаете, что семья живет в долг?» — просил Марко. «И когда Матильда умрет, займы закончатся. Тогда вам придется продать все, чем вы владеете. Слуги говорят, что ваша бабушка как краска, покрывающая прогнивший кусок дерева. Бывает такая краска, которая способна удержать целый дом. Но когда она сотрется, все обрушится». «Не понимаю, что вы хотите сказать? Вы как будто не можете четко произнести слова». Марко Девотти наклонился ко мне. «И до того, как все рассыплется, — прошептал он, — я бы очень хотел побыть с тобой. Наедине. Ты и я. У тебя в комнате перед зеркалом». «За это тебе придется побороться чуть больше». «Не надо никому бороться», — возразил Марко Девотти. «Когда вы окажетесь в дерьме вместе с остальным человечеством, это будет уже не то, понимаешь? Пойдем». «Ты шутишь? Ты и правда думаешь, что так все и делается?» «Пойдем», — повторил Марко. Я медленно встала и взяла его за руку, потому что в ситуации, как ни крути, было что-то привлекательное. Может быть, мое любопытство было связано с его дефектом дикции. Насколько уверенным в себе может быть мужчина с таким явным недостатком? Но Марко был полон веры в себя, я это видела, пока мы поднимались по лестнице в мою комнату. Думаю, это связано с матерями. Благодаря им сыновья чувствуют себя королями, независимо от того, кем они являются на самом деле. Марко Девотти запер дверь, когда мы вошли в комнату, и уселся на один из стульев, оставив меня стоять посреди комнаты. Вдруг все изменилось, и его самоуверенность испарилась. То есть вера в свои силы завела его сюда, но на большее ее не хватило. И в этот момент и моя собственная уверенность растаяла, и у меня в животе образовался комок, когда я увидела, как неловко пытается Марко зажечь дрожащими пальцами сигарету. Было очевидно, что обычно он не курит, потому что, затянувшись, он закашлялся и уронил ее. «Думаю, мне лучше спуститься к остальным», — сказала я. «Погоди», — остановил меня Марко и поднял сигарету. «Погоди». Я колебалась. «Погоди немного», — повторил он. Докурив сигарету и затушив окурок в пепельнице, Марко встал и начал аккуратно расстегивать пуговицы на моей блузке. Он выглядел очень сосредоточенным, и капли пота выступили у него на лбу. Педантичность, с которой он расстегивал, снимал и складывал мою одежду, воспринималась бы как нормальная у глубокого старика или человека, который посвятил всю жизнь собиранию марок либо описанию крылышек бабочек. Но не у такого, как Марко Девотти, самопровозглашенного революционера, который пытался подстрекать слуг к бунту против бабушки. «Это комично», — сказала я. Марко Девотти не обратил внимания на мою фразу и начал развязывать шнурки на ботинках, которые он потом аккуратно поставил у стены, по-прежнему не глядя мне в глаза. «Ты застенчивый!» Ничего не отвечая, он расстегнул на мне еще и бюстгальтер, потом повесил его вместе с остальной одеждой на спинку стула. «Ты обращаешься со мной, как с куском мяса!» — возмутилась я. «Прямо сейчас я обращаюсь с тобой, как с фарфоровой вазой». «Ты ни за что не справишься», — сказала я. «Ты напуган до смерти. Это ведь очень явно ощущается». Что мне и самой страшно до смерти, я предпочла не упоминать. Марко присел у меня за спиной, расстегнул молнию на юбке и повесил ее на спинку стула так же аккуратно, как все остальное. Я стояла перед ним, обнаженная, и он медленно повернул меня лицом к зеркалу. Я смотрела в пол, потому что мне никогда не нравилось мое отражение. Но Марко поднес палец к моему подбородку и приподнял мне голову. Я увидела в зеркале угловатые плечи, кожу с воспалениями по всему телу и непослушные волосы. Марко положил руки мне на плечи, потом провел ладонями вниз по рукам и дальше по бедрам. Он встал на колени у меня за спиной и проделал вещи, которые невозможно себе представить в исполнении человека, который до этого дрожал от страха. Поначалу было хорошо, во всяком случае вполне приемлемо, но когда он разошелся всерьез, ситуация начала перерастать в нечто совершенно иное. Я уже не раз пыталась описать то, что тогда произошло, но это невозможно рассказать спокойно и разумно. Для этого необходимо что-то вроде иррационального и исключительно редкого состояния, как тогда. И это возможно только за закрытой и опечатанной дверью. Я легко могу открывать душу, это часть писательства, но я, к сожалению, не могу пригласить даже самого уважаемого читателя к себе в спальню. Но я могу сказать, что он с его прыщами и веснушчатой спиной шептал: «Путта, путта, путта, ты воя партирен дос». И я ответила, что предпочла бы этого не понимать, на что он возразил, что я, конечно же, понимаю. Ведь такое понятно всем, даже тем, кто не знает испанского, потому что входит в своего рода грязный проязык сексуальных отношений. Ну, бог с ним. Через несколько минут я поднялась и повернулась к нему. Марко уселся в кресло, скрестив ноги. Я уставилась на него, а он уставился на меня. В комнате было жарко, и в воздухе стоял запах секса. Я открыла окно. Марко Девотти встал, пошел в ванную и принес бумагу. «Не рассказывай Ламосу», — сказал он, «а то он ушлет меня отсюда». Марко аккуратно вытер меня и потом отвел в душ. Он мыл меня медленно и осторожно, как фарфоровую вазу, о которой он упоминал в начале разговора. После он принес лежавшую на стуле одежду и одел меня, вещь за вещью. Наконец я оказалась перед ним, снова одетая, как будто ни одна вещь с меня не снималась. Марко вернулся в кресло и закурил, держа сигарету пальцами, которые больше не дрожали. «Я всегда мечтал поиметь кого-нибудь из твоего класса вот так», сообщил он без единой запинки и заикания. «Должен сказать, это превзошло все мои ожидания». Мы встречались в моей комнате еще несколько дней, и все всегда происходило перед большим зеркалом. Иногда мы погружались в своего рода транс, который мог продолжаться несколько часов, и все это время мы не отводили взгляд от нашего отражения. Мы очень редко смотрели друг другу прямо в глаза. Иногда мы оба закрывали глаза на несколько минут, как будто партнер или комната сама по себе не имели никакого значения. По прошествии времени я иногда задаюсь вопросом, не эти ли моменты были самыми яркими и лучше всего мне запомнившимися. Однажды утром Макс Ламос неодобрительно оглядел нас за завтраком и в тот же вечер сообщил, что больше не нуждается в помощнике. Марко Девотти мог ехать домой. Казалось, Девотти ждал этого момента, как будто знал, что это случится, потому что на следующий день он без возражений собрал сумку и один из слуг вывел из гаража автомобиль. Мы все стояли в дверях и смотрели на Марко. Прежде чем он сел в машину, он обернулся, помахал мне рукой, и я заметила, что его мизинец согнут чуть больше остальных пальцев, как будто его трудно было выпрямить до конца. Когда наши взгляды встретились, я поняла о Марку Девотти одну вещь. Я поняла, несмотря на свой юный возраст и явную неопытность в отношении мужчин, что Марко Девотти относится к числу людей, которые, так сказать, не умеют любить, не любя. Я поняла, стоя там, что за дни, проведенные у нас, он приобрел рану. Эта мысль воодушевляла. Во всяком случае, пока я не увидела, как машина исчезает за облаком пыли. Пока пыль медленно оседала на дорогу, меня начало грызть беспокойство. Я подумала, что Марко Девотти может принадлежать к типу мужчин, с которыми женщина никогда не сможет быть по-настоящему вместе. Они в совершенстве владеют языком тела, но никогда не смогли бы говорить на нем с всего одним человеком. Такие мужчины являются одновременно бичом и загадкой для женского пола. И идя в тот вечер спать, я точно знала, Марко Девотти будет куда более глубокой раной для меня, чем я могу надеяться когда-либо стать для него. Марко покинул нас почти через месяц после публикации статьи в Стампе. Но Макс Лама, казалось, даже не думает возвращаться домой, наоборот, он сказал, что впервые за долгое время чувствует себя очень хорошо. И портрет начал расширяться. По чуть-чуть, понемногу, но движение вперед было постоянным. Чем больше он видел, тем больше он хотел писать. Он писал каждый день, не мог остановиться, и, просыпаясь по утрам, чувствовал, как предложения и образы теснятся у него в мозгу. Когда он сказал это, воздух вокруг бабушки словно расцвел от счастья. Слуги скептически смотрели на ее улыбку. Но Ламос и бабушка продолжали болтать, и было слышно, что они обсуждают все подряд. От падения римского государства до плесени в римских зданиях XVII века и каденции на итальянском языке в некоторых операх, написанных немецкоязычными композиторами. И потом, каждый вечер, до нас доносилась вселяющая уверенность стрекотания печатной машинки Макса Ламоса, когда он переписывал начисто свои заметки. Ритмичный и ровный звук говорил о том, что Макс печатает без передышек, как будто все было заранее продумано и не требовало перефразирования в процессе записи. Иногда стрекотание прерывалось, и на несколько часов во второй половине дня наступала тишина. Тогда мы предполагали, что Макс Ламос прилег поспать после обеда. Потом было слышно, как по трубам бежит вода, и в 5 часов он снова спускался к нам. Только что из душа, в чистой белой рубашке, пахнущей парфюмом. Бабушка говорила, что он похож на мадридца былых времен, когда они выходили на улицы в 5 часов вечера, отдохнув во время сиесты, в ожидании кариды и жизни в целом, которая должна была вскоре забурлить. «Продолжим?» — спрашивал он Матильду, как будто этот обычай жил бесчисленное количество лет. «Конечно!» — отвечала бабушка и брала протянутую ей руку. И тогда они отправлялись на променад по нашим владениям. Макс Ламос шествовал с прямой спиной, словно сам маркиз, а бабушка шла рядом, чуть согнувшись. Они гуляли, пока не начинало темнеть, и по возвращении бабушкины волосы топорщились в беспорядке, как будто ветру, наконец, позволили их изрядно потрепать. Возможно, все так бы и продолжалось, если бы однажды вечером бабушка не сообщила за ужином. «Завтра приезжает моя дочь». Один из слуг уронил на пол ложку, другой поспешно ее поднял. «Как мило», — сказал Макс Ламос. «Нет», — возразила бабушка, — «к сожалению, это будет отнюдь не мило». «Что ты хочешь этим сказать? Ты сам поймешь, когда с ней познакомишься». Макс Ламос рассмеялся и ответил, что он читал все, что писалось о Клаудии Латини, так что он хорошо подготовлен. Его слова звучали обнадеживающе, но, как говорится, есть люди, к которым никто не может быть готов и в чьей ментальной топографии невозможно сориентироваться. Надо стоять перед ними, смотреть на них и чувствовать их. И когда ты это делаешь, то в определенных случаях может оказаться, что уже слишком поздно пытаться спастись. На следующий день мама прибыла в белой машине с логотипом Мондрагонского санатория. Мы услышали шорох покрышек по гравию, когда машина въехала на ведущую к дому дорожку. Встали с диванов и вышли во двор. Маму провожали двое санитаров, и они вышли из машины первыми. Мужчина-санитар открыл заднюю дверцу, и из нее появилась Клаудия. Сначала мы увидели ее ноги. Ступни у моей матери очень маленькие, и она всегда носит высокие каблуки. За ногами последовала она сама. Вышла и немного задержалась на дорожке, поправляя белое платье до колен и солнечные очки, которые закрывали пол лица. Но не скрывали пятен. Последние годы мамино лицо начали покрывать коричневые пятна. И отец перед своим отъездом сказал, что они прогрессируют так же, как душевное заболевание. Вначале мама прятала их под тональным кремом. Одно время она постоянно раз в 5-10 минут ходила в туалет и покрывала пятна новым слоем средства. Потом, ей казалось, стало все равно, она оставила пятна в покое, и они бросались в глаза собеседнику, напоминая синяки. «Да, я такова. Все пошло к черту, и я не против». Когда мама подняла очки наверх, наподобие обруча для волос, я увидела, что ее темно-карие глаза кажутся более темными на покрытом пятнами лице. Более глубокими, более блестящими. Но в них появилось и нечто такое, что говорило, что пройдена некая граница. И вернуться обратно к обычному взгляду уже невозможно. Макс Ламос рассматривал мою мать с напряженным выражением лица. Все молчали. Не доносилось ни звона посуды из кухни, ни напевания из сада. Казалось, затихли даже ветер и журчание бассейна в саду. «Добрый день», — поздоровалась мама, улыбаясь и глядя на нас, скучившихся около дома. Бабушка вздохнула с облегчением. «Итак, сегодня выдался хороший день? Означало ли мамино спокойное появление, что все будет хорошо?» Клаудия медленно прошла мимо нас в дом, где один из слуг протянул руку, чтобы взять у нее сумку и шаль. Она отдала их ему, но оставила себе темные очки. Моя мать очень невысокого роста и очень, почти неестественно, худая. Однажды кто-то из слуг даже сказал, что сложно поверить, что так много злобы может поместиться в таком маленьком теле. «Incredible, tanta rabbia nel cuerpecito de Doña Claudia». Пройдя в дом, она остановилась и посмотрела на лилии, зеркала и пыль, медленно кружащую в воздухе над столом. «Да сядьте же вы, Бога ради!» — крикнула она нам. «Не стойте там, как гости!» Окинув нас взглядом само собой разумеющейся хозяйки дома, она махнула рукой в сторону окружавших нас стульев. Мы расселись. Я и слуги на диванах, бабушка и Макс Ламос на стульях у обеденного стола. Санитары из Мандрагона остались стоять у ведущей на кухню двери. Мама по-прежнему стояла посреди комнаты. Она медленно сняла темные очки и положила их в сумку. Глаза у нее были ярко накрашены, пятна темнели на щеках. «Чем ты занимаешься целыми днями, Клаудия?» — мягко спросила бабушка. «Там, в Мандрагоне». «Пишу записки о полиглотах из моего прошлого», — ответила мама и тоже села. «А еще смотрю на некоторые неискоренимые вещи, вроде одного моего друга, спрятанного в коробке. Но случается мне и мечтать о мужской руке. О мужской руке, которая, собрав все силы, как мотор самолета, однажды поднимет меня над облаками». Все присутствующие уставились на нее. Слуги с недовольным видом вертелись на диванах. Бабушка выглядела как человек, пытающийся нащупать какую-то мысль или фразу, отражающую ухудшившееся состояние моей матери. Единственный, кто казался довольным, но, с другой стороны, он казался, по словам Клауди, человеком, увидевшим рай, был Макс Ламос. Но тут моя мать рассмеялась и смеялась долго, неприятно и безумно, так что даже с лица Макса Ламоса медленно сползла улыбка. Мама, должно быть, смеялась почти минуту. И это очень долго, если человек хохочет перед группой молчащих людей, уткнувшихся взглядом в пол. Потом мама прекратила смеяться, поправила волосы и вытерла слезу в уголке глаза. «Ну что?» — произнесла она спустя какое-то время, глядя по очереди на всех нас. Макс Ламос закинул ногу на ногу. «Ну что?» — повторила мама. «Перейдем к моему делу. Кто из вас может любезно рассказать мне, что это за грязная история?» На секунду я подумала, что она узнала о том, что происходило между мной и Марко Девотти у меня в комнате, и это и привело ее домой. Но тут я заметила, что она вперилась взглядом в бабушку и Макса Ламоса. «Итак», — сказала она, закинув ногу на ногу, так что туфля покачивалась на пальцах, и каблук, как дуло, был направлен в центр комнаты. «О чем ты, Клаудия?» — мягко поинтересовалась бабушка. «О какой грязной истории ты говоришь?» «О, мама!» — ответила Клаудия. «Как прискорбно мало пристало тебе изображать из себя юную голубку! Прожив столько лет и имея в багаже столько опыта, ты не справишься с этой ролью, возможно, единственной, абсолютно для тебя невозможной. Не притворяйся напрасно. Я знаю, что происходит в этом доме». Тогда Макс Ламос встал, сцепил руки за спиной и сказал: «Клаудия, нам почти нечего рассказать. Только то, что я влюблен в вашу мать, а она в меня». Я услышала, как вздохнули сидящие на диванах слуги. Сама я ощущала преимущественно утомление. «Макс Ламос и бабушка? Разве он не женат? И разве не было у него на родине кучи неприятностей? Неприятностей, связанных с женщинами, из-за чего он и захотел приехать к нам, чтобы погрузиться в работу и светское общение и таким образом вернуть себе спокойствие? И бабушка? В ее-то возрасте?» И откуда узнала мама? Наверное, слуги позвонили и рассказали. Как бы то ни было, ситуация накалялась, и за дирижерским пультом стояла Клаудия. А когда она вот так дирижировала своим окружением, итог был возможен только один — полное и беспощадное разрушение всего и вся. И тут Ламос, ничего не знающий о нашей семье и определенных присущих ей механизмах, к тому же начал вести какой-то диалог. «Я не собираюсь отказываться от своих чувств к Матильде», — сказал он. Моя мать подняла брови, откинула голову на спинку кресла и посмотрела на санитаров. «Теперь понимаете? Вы ведь тоже видите, что ситуация серьезная?» — спросила она. «Я была вынуждена приехать. 60-летний оппортунист заявляет, что влюблен в мою 75-летнюю мать. А, и вы хотите, чтобы я продолжала сидеть в парке и пить кофе?» «Прошу прощения, 54-летний», — уточнил Ламос. «Мне 54». «Позволь мне пояснить, Клаудия», — заговорила бабушка. «Пока я жива, у меня есть право выбирать себе мужчину». «Да ты же просто ничего не видишь», — возразила мама. «За всем этим что-то стоит, ему что-то нужно, а на тебя ему наплевать». «Для человека больного, да еще мечтающего о полиглотах и неискоренимых вещах в коробках, твоя дочь кажется очень...» — начал Макс. «О!» — воскликнула бабушка, — «не делай еще хуже! Если вы двое не примиритесь друг с другом, страдать буду я». Ламос сглотнул и сделал шаг в сторону Клаудии. «Поверьте», — начал он, подняв указательный палец, — «я действительно понимаю ваше беспокойство, понимаю ваши подозрения и понимаю, скажем так, что вы хотите отстоять свои интересы, ваши с дочерью. Но, уверяю вас, у меня нет ни малейшего намерения присвоить что-то, принадлежащее вашей матери. Я даже предлагал ей, если мы надумаем узаконить наши отношения, заключить договор, чтобы вы и Лукреция чувствовали себя совершенно спокойно». «Вы занимаетесь сексом?» — спросила мама. «Простите?» — переспросил Макс Ламос. «Вы занимаетесь сексом?» — повторила она. Бабушка, покраснев, уставилась в пол, но Макс Ламос быстро нашелся. «Естественно», — ответил он, как будто это было нечто само собой разумеющееся. «Естественно, мы занимаемся сексом. Было бы безумием не позволять нашим телам выражать свою радость». «С каких пор секс связан с радостью?» — фыркнула моя мать. Она начала ходить туда-сюда по комнате, потом сунула руку в карман и достала сигарету. «Дорогая Клаудия», — ответил Макс, — «позвольте мне быть совершенно честным и откровенным. Я всегда полагал, что жизнь похожа на зеркало. Из всей информации, которую человеческий глаз посылает мозгу, мозг выбирает ту, которую должен истолковать. Если чувствуешь себя ограниченным и стесненным, то и представление о мире будет как об ограниченном и стесненном. Если думаешь, что секс не может быть связан с радостью, то никогда ее не почувствуешь. Тогда, возможно, ты лишен способности чувствовать эту радость. «Какой же он зануда!» — воскликнула мама, обращаясь к бабушке. «Из такой вот ахинеи состоит ваша половая жизнь, старые люди! Пора бы уже отрешиться от плоти и вместо этого сосредоточиться на вырожденной физиономии утонченных душ!» Пепел с ее сигареты упал на толстый белый ковер. «Хватит нести чушь, Дон Макс!» — продолжила мама. «Хватит! Послушайте лучше меня и ответьте на мои вопросы без этих ваших льстивых уверток!» Один из слуг встал и ушел на кухню, а санитары из Мандрагона беспокойно топтались по разным углам комнаты. «Я самоучка в том, что касается наносимых мужчинами травм», — сказала Клаудия. «И вам меня не обмануть, я кое-что знаю о плоти. Я знаю, что если тело начало дряхлеть, возврата нет». «Вы считаете меня некрофилом из-за того, что я люблю вашу мать?» — с сарказмом поинтересовался Ламос. «Плоть есть плоть». «Но не все есть плоть», — возразил Макс. «Хватит уже метафизики. Все поняли, что вы охотитесь за имуществом моей матери. Но здесь нет ничего». Ламос рассмеялся. «Я выбираю своих женщин, исходя из их человеческих качеств. Сначала их человеческие качества, потом, каковы они в постели. Всегда только в этом порядке. Не представляю себе, что моя мать могла бы блеснуть что первым, что вторым. Это от того, что вы ее не знаете. Как личность, ваша мать веселая, щедрая и верная. К тому же она прекрасная любовница, но об этих подробностях я умолчу». «Вот и молчите о подробностях!» — крикнула Клаудия. «Но убедите меня! Убедите меня в том, что из всех женщин, которых мужчина вроде вас может себе найти, из всех умных и менее умных женщин в Риме, Стокгольме и здесь, в Марке, моя, находящаяся на восьмом десятке, мать лучшая. Убедите меня! Начинайте! Я жду!» Но Ламос опустился на свой стул, как будто из него внезапно выпустили воздух. «Вы выставляете себя идиотом, если думаете, что можете это скрыть. Так что признайтесь, и тогда мы сможем перейти к следующей части этого разговора». «Я не собираюсь», — начал Макс. «Я не собираюсь», — он откашлялся и медленно встал. «Скажу только одно. Меня вам не запугать, Клаудия». Моя мать тоже встала, и они оказались стоящими друг против друга посреди комнаты. Высокий и статный Макс Ламос и моя маленькая мама, которой каблуки немного добавляли роста. Оба скрестили руки на груди и смотрели друг другу прямо в глаза. И от их мечущих молний взглядов мы, остальные, находящиеся в комнате, забывали дышать. «Вы должны знать одну вещь, Клаудия Латини», — сказал Макс, делая шаг в ее сторону. «В жизни каждой женщины наступает момент, когда она цветет в последний раз. Пройдя через всю борьбу, проведя все битвы, родив детей, сделав все возможное, чтобы полюбить, и оглядываясь назад на прожитую жизнь, женщина расцветает в последний раз. И она цветет так, что все, что имеет отношение к плоти, становится совершенно неважным». «Макс Ламос пишет мой портрет», — вставила бабушка. «Книгу». «Книгу?» — переспросила мама. «О тебе? И о чем же в ней говорится?» Она посмотрела на Макса. Он улыбнулся в ответ. «Если писатель уже знает, о чем будет говориться в книге, когда он ее пишет, ему не нужно ее писать. Тогда хватит и виньетки». Пару мгновений моя мать простояла молча. Она смотрела на Макса Ламоса так, как обычно смотрит на людей, когда пытается создать глубокое представление о человеке. Когда она это делает, она больше похожа не на того, кто вглядывается в зеркало души, а на опытного торговца рыбой, который по мутному взгляду рыбины пытается определить, как давно она умерла. «Я хочу прочитать то, что вы написали», — заявила она. «Будьте добры, принесите рукопись. Я подожду здесь». Она снова села в кресло, глядя прямо перед собой пустыми глазами. Макс Ламос покачал головой. «Вижу, вы и привыкли к тому, что ваши желания выполняются. но когда речь идет о моей рукописи, решать мне. «Ан ми амбре мандо йо». «Своим голодом распоряжаюсь я». Моя мать несколько секунд смотрела на него невидящим взглядом. Потом встала и пошла к двери. «Мне нужно подышать свежим воздухом», — пояснила она. Макс Ламос сел на диван рядом с бабушкой. Она вытащила из кармана носовой платок и вытерла Максу лоб. Они смотрели друг на друга и оба качали головами. Мне показалось, что бабушка прошептала: «В конце концов, все будет хорошо», или «В конце концов, с ней все будет хорошо», я не расслышала точно. Вдруг на пороге снова появилась мама и прервала их перешептывание. «Я признаю, что перешла границу. И прошу прощения». Макс растерянно посмотрел на нее, потом на бабушку. «Вы принимаете мои извинения? Я неправильно оценила ситуацию. Я слишком много времени провела в санатории, слишком много часов в обществе моего друга с коробками, потому что одним летом в санатории кроме нас больше никого не осталось. Надеюсь, вы сможете меня простить. Через несколько часов я уеду назад, только мне надо немного передохнуть». «Но ты ведь останешься на ужин?» — спросила бабушка. «Разумеется, я останусь на ужин», — ответила мама с теплой улыбкой. «Будь добра, попроси кого-нибудь приготовить для меня комнату. И пусть кто-нибудь проводит сотрудников санатория до гостиницы в Талентино». Она сняла туфли и закинула ноги на подлокотник. Через мгновение она уже спала. И когда моя мать в тот день заснула, все обитатели Талентино вздохнули с облегчением. Мы встали с наших диванов и кресел, а слуги расправили все оставшиеся на обивке складки и распахнули двери, впустив в дом приятный ветерок. Бассейн снова зажурчал, санитаров из Мандрагона отвезли в поселок. Бабушка и Макс Ламос ушли наверх, чтобы поспать во время сиесты, и так же поступила и я. Слуги были единственными, кто не успокоился, когда весь дом решил отдохнуть. Они судорожно наводили порядок, и один из них опустился на колени и начал отчаянно очищать пятно, оставленное на полу гостиной, пеплом с сигареты моей матери. Проходя мимо, я услышала, как он бормочет: «Творится какое-то безумие, какое-то полное-полное безумие». 4 часа мы все снова собрались внизу в гостиной, и слуги принесли поднос с кофе на колотом льду и взбитыми сливками. «Ты больше не пытаешься скрыть свои пятна?» — нежно обратилась бабушка к маме. «Пытаюсь, но не могу найти свой крем. Должно быть, он выпал из сумки, когда я выходила из машины». «Я могу пойти и поискать его», — предложил Макс. «Я не хочу никого затруднять», — сонно ответила мама. «Я схожу сама». Она встала, но вдруг схватилась за лоб, как будто у нее закружилась голова. «Я схожу», — сказал Макс и поднялся. «Сидите здесь, я скоро приду». Он, напевая, пошел во двор. Но как только за ним закрылась дверь, моя мать встала, подошла к ней и заперла. «Не смейте открывать, пока я не разрешу», — отрезала она, повернувшись к нам. Потом обратилась к слугам. «И вы тоже. Если откроете дверь этому клоуну, уедете в Рим ближайшим поездом. Идите, сядьте». Слуги молча кивнули и направились к одному из диванов. «А теперь все делайте то, что я скажу», — продолжала моя мать. «Лукреция, поднимись в комнату Ламоса и принеси рукопись, а я посижу здесь с Матильдой». Я колебалась. Прочитать рукопись означало вторгнуться в личное пространство. С другой стороны, если Ламос действительно написал то, о чем говорил, то ничего страшного не произойдет. Это всего лишь рукопись. Вероятнее всего, нашпигованная объяснениями в любви к Матильде, и кроме скуки во время чтения, никакого вреда она причинить не сможет. Моя мать уедет на утро, и Ламос простит ее, как только справится со своим тщеславием. Я поднялась по лестнице и открыла дверь его комнаты. На письменном столе стояла печатная машинка, и рядом с ней лежала аккуратная стопка бумаги. Взяв ее, я вернулась вниз. «Ну что ж», — сказала мама, когда я принесла рукопись, — «почитаем». В этот момент раздался стук Макса Ламоса в дверь. «Эй!» — крикнул он из-за двери. «Я не нашел никакого крема! Вы мне откроете?» «Клаудия, пожалуйста!» — попросила Матильда, заломив руки. «Неужели ты не понимаешь, что я люблю его?» Моя мать улыбнулась ей, и, несмотря на пятна на лице, улыбка выглядела совершенно здоровой, и могла убедить кого угодно в том, что мы поступаем совершенно правильно. Мы сели за стол. Сначала моя мать, следом бабушка и рядом я. Макс Ламос стоял за окном, смотрел на нас и в отчаянии умолял слуг открыть дверь. Но слуги сидели неподвижно на диване, как приказала моя мать, и смотрели прямо перед собой. Была четверть пятого, когда мы приступили к чтению «Любовников-полиглотов».